Прибыв на возвышенность перед портом, я создал теневого клона и обратился к команде. Когда мы будем на месте, клон подаст сигнал, что можно начинать. «Хорошо, удачи всем», — тихо произнес Сакума. Его голос был, как всегда, спокоен. Мы разделились. Я, Кайта и Дан Сенсей направились к морю, а Сакума и Микото остались с моим клоном. Мы вышли к побережью через несколько минут. В темноте ночи море казалось черной пропастью, бездонной и враждебной. Для максимальной маскировки мы решили обойти гавань по дуге, двигаясь так, чтобы нас не могли заметить с кораблей. Почти беззвучно, как тени, мы достигли нужной позиции. 7 судов стояли на якорях, покачиваясь на волнах, и их контуры едва просматривались в лунном свете. Я создал еще одного теневого клона и быстро развеял его, чтобы подать сигнал остальным. Время начинать наступало. Небо, затянутое темными облаками, казалось бескрайним морем над нашими головами. Легкий ветер приносил с собой запах соли и влажного воздуха, а волны тихо плескались о скалы и песчаный берег. Я замер, глядя на сушу, ожидая сигнала от Сакума и Микото. Время словно растянулось, каждый миг был наполнен напряжением. И вот, наконец, две яркие вспышки огня разорвали ночную тьму, озарив окрестности. В этот момент я без промедления начал складывать серию ручных печатей, моя чакра мгновенно устремилась к воде под ногами, готовясь к мощному выплеску. «Водяной дракон 10 хвостов», – прошептал я, чувствуя, как чакра наполняет окружающую воду. Огромное водное создание поднялось из морских глубин. Его хвосты взметнулись вверх, сверкая в свете луны, а затем с ужасающей силой начали обрушиваться на пришвартованные корабли. Гул ударов был настолько мощным, что его можно было почувствовать в груди, как раскаты далекого грома. Один за другим корабли в гавани разлетались на куски, переламываясь пополам под тяжестью мощных ударов водяных хвостов. Каждое судно, разбиваясь о волны, погружалось в морскую пучину, словно погребаемое заживо. Минуты не прошло, как все 7 кораблей были превращены в обломки, плавающие на поверхности воды. Я повернулся к суше, чтобы оценить результаты атаки Сакума и Микото. На горизонте передо мной виднелись горящие дома, всполохи пламени освещали темное небо. Изнутри зданий доносились крики людей, то ли шиноби, то ли простых жителей, которым не повезло оказаться здесь в этот момент. Смесь криков боли и паники звучала повсюду, смешиваясь с грохотом пожара и треском пылающей древесины. Мы с остальными быстро выбрались на берег, пользуясь моментом хаоса. Враги, казалось, еще не осознали всей масштабности произошедшего, и это дало нам несколько драгоценных мгновений. «Враги, убейте их!» — раздался крик, и я увидел, как вперед выступил шиноби в жилете, который явно принадлежал к рангу, то ли чунина, то ли джоунина. С громким шелестом я вытащил катану из ножен, ее лезвие сверкнуло в отблесках огня. Дан Сенсей и Кайта быстро скоординировались и вступили в бой против одного из противников, уверенно поддерживая друг друга в паре. Тем временем на меня налетели сразу трое. Я глубоко вздохнул, и время будто замедлилось. Одна из шиноби, неосторожно бросившись на меня, моментально поплатилась за свою дерзость. Я сосредоточил чакру ветра в своем клинке и нанес мощный удар, прорубив ее торс напополам. Кунайчи едва успела издать хриплый крик, как ее тело упало на землю, оставляя после себя лишь кровь и останки. Двое оставшихся врагов, поняв, что я далеко не простой противник, быстро перестроились и начали атаковать меня синхронно. Их движения были быстрыми, слаженными, очевидно, что они привыкли сражаться вместе. В воздухе слышался звон металла, когда наши клинки сталкивались. Я отразил один удар, затем другой, анализируя их стиль боя. Они пытались окружить меня, запереть в ловушке с обеих сторон, но я уже видел их замысел. Ожоги на их телах и вялые движения выдавали, что они пострадали от атак Катона. Я быстро сложил печати, пока продолжал отступать. «Стихия воды, техника водяного дракона», — произнес я, направляя чакру к ближайшему источнику воды. Огромный водяной дракон устремился к ним. Один из врагов пытался уйти в сторону, но был слишком медленным. Дракон врезался в него с ужасающей силой, сметая все на своем пути. Вода обрушилась на шиноби, сбивая его с ног и утаскивая на несколько метров назад. Он был серьезно ранен, и вскоре его сердце остановилось. Однако второй противник не стал терять время, и, решив, что я более опасен на дальних дистанциях, поспешил приблизиться ко мне с танто в руках. Я почувствовал, как холодная сталь его клинка скользнула вдоль моей руки, оставив тонкий порез. Он двигался быстро, пытался нащупать мою слабость, но мне удалось предугадать его движение. Наш бой продолжался несколько минут, и мне пришлось признать, что этот противник был опытен в ближнем бою, но его техника все же оставляла желать лучшего. Он был слишком предсказуем, слишком прямолинеен в своих атаках. Используя свои преимущества, я направил максимальное количество чакры ветра в катану. Лезвие засветилось ярко-белым сиянием, с красными нотками из-за цвета клинка, и, дождавшись нужного момента, я нанес удар. Мой клинок с легкостью разрубил танта врага пополам, а затем, продолжив движение, разрезал его руку и вонзился глубоко в тело. Его глаза расширились от боли и удивления, а затем он рухнул на землю, лишенный жизни. Я вытащил катану и огляделся вокруг. Битва была почти завершена. Вокруг нас лежали десятки тел, а горящие руины домов наполняли ночное небо зловещими отблесками. Дан, Исаку Масинси, Кайта и Микото стояли неподалеку, наблюдая за концом моего боя. Хорошо поработали, особенно Микото. Первым заговорил Сакума, его голос оставался спокойным, несмотря на разрушения вокруг. Когда мы спустились к горящим домам, к нам вышли двое шиноби. Микото быстро разделалась с ними, используя гиндзюцу шарингана, а затем закончила дело метательным оружием. «Лучший здесь был Тору», — добавил Дан Синси, слегка улыбаясь. «Убить троих джоунинов, хоть и раненых и недооценивающих тебя, дорогого стоит». «Да, Тору, отличная работа с клинком», поддержал Кайта, кивая мне в знак одобрения. Я почувствовал, как легкая волна смущения пробежала по моему телу. Было приятно получить похвалу, особенно от таких опытных шиноби, но меня больше интересовало, что будет дальше. «Ладно, ладно, перестаньте», — смущенно вздохнул я, убирая катану в ножны. «Лучше скажите, что мы делаем дальше». Сакума посмотрел на меня и тихо кивнул. «Заночуем неподалеку», — сказал он. «Утром найдем судно, чтобы вернуться домой». Глава 37. Мы отступали от поля битвы, которая превратилась в выжженную пустошь. Земля была иссечена глубокими шрамами от нашей атаки, а воздух был пропитан запахом дыма и разогретого металла. Несмотря на то, что миссия была выполнена, внутри каждого из нас еще продолжала гореть готовность к бою. Мы оставались в полной боевой готовности, ведь неизвестно, какие вызовы могут еще нас ожидать. Ночь была темной, но ясной. Звезды светили ярко, и луна холодным светом заливала степь. Нас окружала полная тишина, такая, которая бывает только после сражений, когда кажется, что само время замирает. Мы нашли пещеру в одной из прибрежных скал и решили заночевать там. Разделив дежурство, все, кто мог, улеглись отдыхать. Мне выпала последняя смена, и я рассчитывал, что перед тем, как встать на пост, мне удастся восстановить силы. Но спустя всего несколько часов сна нас разбудил встревоженный голос Дана Синсия. «Внимание! К нам движется отряд шиноби. Три джоунина, они обнаружили нас и будут здесь через несколько минут». Сон вылетел из головы мгновенно. Мы подорвались на ноги, инстинктивно потянувшись к оружию, и сразу заняли оборонительные позиции. «Мы с Даном берем на себя по одному», — сдержанно, но уверенно проговорил Сакума. «А вы трое», — он кивнул на меня, «Микото и Кайта, возьмите третьего». «Хай», — единогласно откликнулись мы. Тем временем ночная тишина вокруг нас становилась напряженной, почти осязаемой. Мягкий свет луны освещал нашу укрытую пещеру и тянул длинные тени по сухой земле, словно предвещая грядущую битву. И вот, через несколько мгновений, на краю поляны мы увидели три фигуры, которые быстро приближались к нам. Лица их были полны решимости, и главным среди них был молодой мужчина с суровым взглядом и огромным веером за спиной, неизменный атрибут воинов Суны, использующих технику стихии ветра. «Это ваших рук дело?» — резко спросил он, когда подошел достаточно близко, чтобы мы могли разглядеть его лицо, полное ярости. «А чьих же еще?» — бросил я, усмехнувшись, стараясь не показать волнения. «Вы за это заплатите», — прошипел Джаунин, снимая веер со спины и резким движением расправляя его. Луна ярко блеснула на остром металле. Не успели мы отреагировать, как он резко взмахнул веером. Стихия ветра. Техника ветряного резака. Сильный порыв ветра срезал верхушки кустов и поднял пыль вокруг нас. Волна воздуха устремилась в нашу сторону, разрезая ночную тишину свистом. Мы разлетелись в стороны, уклоняясь от смертоносного лезвия воздуха, которое прошлось по земле, оставив после себя глубокий шрам. Этот воин из Суны, владеющий веером, был более чем серьезным противником. Я слышал, что такие шиноби способны усиливать свою технику ветра с помощью веера, тратя при этом меньше чакры. Перед нами был мастер своего дела. В этот момент Кайта коротко скомандовал: «Тору, создавай водного дракона, чтобы отвлечь его атакой в лоб. Микото, зайди с боковой стороны, используй сюрикены. Я буду с другой стороны, попытаюсь поймать его в теневую ловушку». «Понял», кивнул я, не теряя времени. Сосредоточившись, я начал быстро складывать печати, чувствуя, как чакра течет сквозь меня, становясь упругой и текучей, словно вода. Стихия воды. Техника водяного дракона. Сумев создать значительное количество воды прямо на месте, я вызвал пятиметрового дракона, который возник с шумом, разбрызгивая капли во все стороны. Грозное существо из воды взвелось к противнику, устремившись в атаку. Противник, ожидая удара в лоб, был настолько сосредоточен на драконе, что не заметил маневров Микото и Кайта. Микото со стороны обрушила град сюрикенов, и несколько лезвий успели поцарапать его плечо и бок, заставив его вздрогнуть. Не понимая полной картины боя, он сделал шаг в сторону, чтобы уклониться от моей и Микото атаки, и тем самым попал прямо в ловушку Кайта. «Микото, давай!» – прокричал Кайта, когда теневое удержание сковало противника, полностью парализуя его. «С удовольствием!» – сдержанно, но с твердостью ответила Учиха, метнув десяток кунаев. Оружие свистело, рассекая воздух, и каждый клинок нашел свою цель, глубоко входя в тело противника. Джаунин даже не успел понять, что произошло, когда потерял контроль над своим телом и склонился, мертвый. Тем временем, Дан Синси и Сакума продолжали бой. Сакума сражался с противником на мечах, его клинок сверкал в лунном свете, словно продолжение его самого. Он двигался быстро и решительно, нанося удары один за другим. Дан Синси же держал своего врага на расстоянии, атакуя его дальними техниками, чтобы не позволить приблизиться. Я понял, что пришло время помочь. Схватив свою катану, я рванулся к Сакума, пробираясь по краю поля боя. Спустя несколько секунд я оказался всего в нескольких шагах от них. «Тору, помни, чему я тебя учил», — с одобрением бросил Сакума, не отрываясь от схватки. Я знал, что он имеет в виду. На тренировках в стране железа Сакума обучил меня технике боя в паре против одного противника. Пока один держит врага на себе, второй заходит с фланга, чтобы неожиданно ударить. Плотно ухватившись за катану, я начал двигаться по дуге, приближаясь к противнику с правой стороны. Через мгновение я нанес первый удар, навязывая бой с двух сторон. Враг попытался защититься, но ему было сложно справиться с нашей слаженной атакой. Он сдерживал удары, но становился все более уязвимым. Секунды растягивались, и мы давили на него, заставляя ошибаться. В конце концов, наш план сработал. Сакума, с грацией опытного мечника, прорезал плечо противника, а затем нанес решающий удар, заставив его безжизненное тело упасть на землю. Тем временем Микото и Кайта помогли Дан Синсию завершить битву с третьим противником и теперь подходили к нам. Мы обменялись быстрыми взглядами, проверяя, все ли целы. «Здесь оставаться опасно», — проговорил Сакума, убирая свой танто в ножны. «Пора уходить, дальше от базы песка, чтобы нас точно не выследили». Дан кивнул. «Ты прав, поспешим. Путь до города Тайра занял бы у нас несколько часов, но мы решили идти туда лишь утром. После битвы нам нужно было уйти как можно дальше от территории песка, чтобы отдохнуть и восстановить силы». Несмотря на то, что Дан Синси получил ранение, он уверял нас, что оно несерьезное и что скорость нашего передвижения от этого не пострадает. Мы двинулись вглубь степей, которые серебрились под лунным светом. Светила полная луна, и ее бледное сияние, отбрасывая длинные тени, прорисовывало каждый камень и куст на нашем пути. Степь простиралась вокруг нас, как бескрайнее, чуть колышущееся на ветру море, с редкими островками кустарников и кочек травы. Порывы ветра шептались в пустоте, донося до нас тихий шелест сухих трав. Казалось, что каждый наш шаг отзывается эхом в этой тишине, как если бы сама земля запоминала, кто ступал по ее поверхности. Примерно через 40 минут мы наткнулись на рощу, которая, словно оазис, вынырнула среди бескрайних степей. Здесь росли акации с мощными стволами и узловатыми ветвями, магнолии с широкими листьями, а среди них высились баобабы. Эти великаны казались чем-то внеземным, с толстыми, изогнутыми стволами, причудливо уходящими в небо. Их гигантские ветви тянулись к звездам, создавая под собой укрытую тень. Никогда не думал, что баобабы могут здесь расти, пробормотал я, чувствуя, как необычность этого места завораживает. Ранее я видел их лишь на страницах учебников, но сейчас, стоя среди этих исполинов, я чувствовал себя маленьким и незначительным. Здесь мы и решили разбить лагерь, выбрав небольшую поляну у подножия одного из деревьев. Распределив дежурство, мы сели отдохнуть и, наскоро перекусив, начали готовиться ко сну. Из-за риска внезапного нападения мы решили охранять лагерь по двое, чтобы не дать врагу застать нас врасплох. Сакума настоял, что его дежурство будет одиночным, считая, что его навыков будет достаточно, чтобы защитить нас. Первый пост выпал мне и Кайта. Остальные свернулись в своих спальных мешках, и вскоре их мерное дыхание слилось с ночными звуками. Мы с Кайта остались возле потухшего костра, и я решил завязать разговор. «Кайта, как думаешь, почему именно нас отправили на это задание?» Тихо спросил я, глядя на звездное небо, ощущая, как тихое ночное окружение словно подчеркивало важность моих сомнений. Кайта задумчиво почесал затылок, его лицо было озарено мягким светом луны, и он выглядел задумчивым, почти грустным. «Знаешь, сначала я думал, что просто не было других кандидатов», он усмехнулся, бросая взгляд на меня, «но теперь я не уверен. Похоже, мы здесь не просто так. Нас как будто нарочно послали подальше от деревни, не жалея нас, чуйнинов. Мне тоже кажется, что нас послали сюда, чтобы не рисковать опытными бойцами», кивнул я, обдумывая его слова. «В конце концов, потеря трех молодых и неопытных чунинов не особо скажется на деревне, а вот джоунинов потерять было бы более ощутимо». Кайта вздохнул, потянувшись и складывая руки за головой. «Ну, как бы то ни было, мы справились. Только вот, похоже, теперь выбраться будет не так просто», он хмыкнул, добавляя, «будто это какая-то проверка на выживание. Нам просто нужно добраться до порта и выбраться с этой земли». Мы продолжали разговор, шепотом обсуждая предстоящий путь, наши сомнения и возможные опасности. Тишина ночи укутывала нас, делая разговор секретным, словно только мы вдвоем были здесь, на этом клочке земли, под звездами. Иногда вдалеке раздавался крик ночной птицы, или хрустнула ветка, напоминая нам, что мы все еще в зоне опасности. Два с лишним часа нашего дежурства пролетели незаметно. Все было спокойно, и в какой-то момент тишина стала почти успокаивающей. На смену нам вышел Сакума, кивнув, чтобы мы отправлялись спать. Я забрался в свой спальный мешок и, слушая шепот ветра и треск листвы на деревьях, вскоре провалился в глубокий сон. Ночь прошла на удивление спокойно. К утру на востоке загорелся свет, мягкий и золотистый, разгоняя ночные тени и окрашивая рощу в теплые тона. Мы проснулись с первыми лучами рассвета и, собрав вещи, позавтракали последними запасами. Мы выбрали обходной путь до города, стараясь избежать возможных засад со стороны Шинобисуны. Шли осторожно, прячась в тени деревьев и кустарников. К обеду мы, наконец, достигли окраины Тайры. Город раскинулся у самого берега, и звук волн, накатывающихся на скалы, донесся до нас с туманного горизонта. Пройдя через городские ворота, мы направились прямиком в порт. В Тайре порт был огромным, перед нами раскинулся лес мачт, а в воздухе витал солоноватый запах моря, смешанный с запахом свежевыловленной рыбы и приправ. Доска с расписанием кораблей находилась прямо на причале. Мы стали изучать список, проверяя, какие суда отправляются в ближайшие дни. Наконец, мы нашли подходящий маршрут, корабль в страну горячих источников, который доставит нас к деревне Наммаку. Оттуда путь до Канахи занял бы всего день или два. Кайта кивнул, осматриваясь. Страна горячих источников. Не самый плохой вариант. Без проблем сможем добраться домой. Мы быстро нашли капитана грузового судна, которое направлялось в Наммаку, и договорились с ним о цене за нашу переправу. Корабль стоял у причала, тяжело покачиваясь на волнах, загруженный ящиками и мешками с товарами. Пока судно готовилось к отплытию, мы отправились в город, чтобы пополнить запасы. Первым делом мы зашли в оружейную лавку, где закупились кунаями и сюрикенами. Вчерашние бои почти опустошили наши запасы, и теперь нам нужно было быть готовыми к любому неожиданному повороту событий. На узких прилавках магазина блестели десятки разных видов оружия, и Кайта даже приглядел себе новый клинок, но, увидев цену, лишь вздохнул и поставил его обратно. Позже мы зашли в небольшую таверну на окраине порта, где в воздухе витал запах жареной рыбы и свежего хлеба. Мы устроились за деревянным столом, чувствуя, как после тяжелых дней миссии горячая еда дарит умиротворение. Обед закончился тихим, почти медитативным покоем, пока мы доедали последние куски. Купив дополнительные запасы еды, мы запечатали их в свитках для удобства. Теперь у нас была провизия на неделю плавания, как рекомендовал капитан, и мы вернулись к пристани. Солнце уже клонилось к закату, окрашивая небо в золотые и розовые тона, когда мы поднялись на борт, чувствуя, как нас поглощает новая неизвестность. Корабль медленно тронулся, скользя по воде, и мы стали смотреть, как берега Тейра уходит вдаль, постепенно сливаясь с горизонтом. Капитан судна, невысокий морщинистый человек с пепельными волосами и спокойным, но цепким взглядом, выделил нам просторную, по меркам корабля, каюту. Она была лишена роскоши, как и сам корабль, который, судя по всему, повидал немало бурь и штормов. Наша комната представляла собой простое помещение с деревянными стенами, которые слегка поскрипывали при каждом повороте судна. В центре стоял крепкий стол с потертым покрытием и 6 узких каик, которые нам предстояло использовать в качестве спальных мест. Притушенный свет проникал сюда через маленький иллюминатор, рассеиваясь на грубых деревянных стенах. Положив свои вещи в углу, я решил провести остаток дня на палубе. Было в этом что-то умиротворяющее, сквозь усталость и постоянную настороженность, которые не покидали нас последние дни, хотелось почувствовать хоть немного покоя. Кайта, бросив короткий взгляд на меня, кивнул, и мы вместе вышли на палубу. Свежий морской воздух тут же окатил нас, словно разбуженные волной ветра, и мы стали внимательно смотреть на окружающий пейзаж. Море было глубоким и темным, почти чернильным, с серебристыми искрами на волнах, отражавшими заходящее солнце. На палубе моряки работали, не обращая на нас внимания. Кто-то поднимал паруса, чтобы поймать нужный ветер, другие вытирали накопившуюся за день влагу. Капитан стоял у руля, его темный силуэт величественно вырисовывался на фоне огненно-оранжевого заката, словно он был частью самого моря. Мы с Кайто прошли на нос корабля, где находилась небольшая зона для отдыха с несколькими грубо сколоченными скамьями и низким деревянным столиком. Там было спокойно, только ветер рябил поверхность моря, а волны убаюкивающе разбивались о борта. Я оперся на перила, глядя вдаль на бескрайнее пространство воды и медленно погружающееся в тьму солнце. «Как думаешь, что нас ждет в будущем?» Нарушил я тишину, разрываясь между красотой этого момента и тревогой за то, что нас может ждать. Кайто на мгновение задумался, наблюдая за темными линиями волн, и лишь затем ответил, не отрывая взгляда от горизонта. «Не знаю», — проговорил он, — «пока что нас не отправит на войну. Мы слишком молоды и неопытны для этого, но впереди нас, скорее всего, ждут миссии, возможно, даже опасные. Кому-то ведь нужно выполнять грязную работу». Его голос звучал глухо, словно он сам не хотел верить в свои слова, но был вынужден это признать. Я молчал, пропуская его слова сквозь себя, чувствуя, как внутри медленно растет тяжесть. Война, ее тень была повсюду, она преследовала нас даже здесь, вдалеке от боев, на этом мирном корабле, плывущем в безмолвии. «Все же нам еще придется побывать на войне», — произнес я с тихим, но твердым отчаянием. «В моем клане говорят, что боевые действия только начинают набирать силу. Это все будет продолжаться, пока одна из сторон не останется ни с чем». Кайто лишь тяжело вздохнул, его плечи слегка опустились. «Да, у нас в клане Нара те же разговоры». Он прикрыл глаза на мгновение, будто пытался представить себе весь этот кошмар. «Старики с обеих сторон устроили кровавую игру, и в итоге это не приведет ни к чему, кроме смертей. В конечном счете все мы просто марионетки в их руках. Тысячи людей, все эти жизни, всего лишь песчинки на их доске». Мы замолчали, и тишина вновь накрыла нас, как мягкое покрывало, только усилив всю эту горькую мысль. Вечерний ветер шуршал в парусах, и с каждым порывом этот звук казался нам все более загадочным, как если бы море знало все наши мысли и понимало наш страх. Незаметно солнце исчезло за горизонтом, оставив после себя темно-синее небо, усеянное первыми звездами. Холодный свет луны медленно поднимался, отбрасывая мягкое серебристое сияние на воду и на палубу. Мы почувствовали легкий холод, и вскоре решили вернуться в каюту. Когда мы спустились вниз, остальные уже устроились на койках, тихо переговариваясь между собой. Тишина каюты казалась даже более густой и убаюкивающей, чем тишина ночи на палубе. Я медленно лег на свою койку, чувствуя, как усталость тяжело давит на плечи и веки. Закрыв глаза, я слышал, как скрипят доски и как тихо шумит море за стеной, убаюкивая нас. Эти дни на корабле обещали быть спокойными. Впереди нас ждали долгое время в пути, без необходимости быть настороже и без риска наткнуться на врага. Мы были в безопасности, хотя бы на время. Перед тем, как погрузиться в сон, я вдруг почувствовал, как что-то во мне начало постепенно отпускать, будто вся накопившаяся тревога и напряжение, все, что держало меня в состоянии постоянной готовности, начало таять, исчезая в этом бесконечном море. И хотя впереди нас ждали новые миссии, новые опасности и, возможно, война, сейчас мы могли позволить себе просто отдохнуть, набраться сил и обрести хоть немного покоя. Плавное покачивание судна, шепот волн и тихий шум далекого ветра стали для нас колыбельной, и вскоре сон пришел ко мне, глубокий и крепкий, уносящий прочь все мысли и страхи. Глава 38. Наше плавание, наконец, подошло к концу. После 8 дней на этом старом, скрипучем судне я уже мечтал ступить на твердую землю. Когда вдалеке показался порт Наммаку, я почувствовал облегчение, словно с плеч упала тяжелая ноша. Мы с Кайто и Микото стояли на палубе, вглядываясь в едва различимые очертания берега. Море вокруг нас было спокойным, как будто даже оно радовалось нашему возвращению. Туман стелился по воде, окутывая залив мягкой дымкой, из-за которой все вокруг казалось каким-то нереальным. «Ну, наконец-то берег», — сказал я, не скрывая радости. «Ты не один так думаешь», — зевнул Кайто. «Я уже устал торчать на этом корабле. Все бы ничего, но у него как будто каждая доска скрипит в ответ на любую волну». Микото, стоявшая рядом, поправила волосы и с легкой улыбкой спросила: «А вы помните, как мы здесь были в первый раз?» Я посмотрел на знакомый берег и с легкой ностальгией ответил: «Конечно, наш первый выход за пределы деревни». Микото с Кайто кивнули в знак согласия, и на мгновение нас всех охватило это странное чувство, радость от возвращения на знакомое место, смешанная с осознанием того, как много мы пережили с тех пор, когда судно, наконец, пришвартовалось. Мы попрощались с капитаном и спустились на берег. В Наммаку все было, как и раньше. Та же тишина, уютные домики с покатыми крышами и запах свежего дерева, смешанный с легким ароматом листвы. Только теперь природа вокруг изменилась. Осень вступила в свои права, и деревья стояли либо покрытые золотыми листьями, либо уже почти голые, роняя последние яркие клочки на землю. Мы быстро закупили запас провизии и устроились на ранний завтрак в небольшой таверне у порта. Задерживаться в Наммаку долго мы не собирались, и уже через час, пополнив наши сумки и обвязав свитки с припасами, отправились в путь на юг. Дорога домой лежала через холмистую местность, усеянную полями и небольшими деревнями, где сейчас шла уборка урожая. Ближе к границе с нашей родной страной огня все чаще попадались леса, которые с осенними красками выглядели особенно живописно. Алые, золотистые и багряные листья кружились в воздухе, когда легкий ветер пробегал по их кронам. Мы молчали большую часть пути, каждый погруженный в свои мысли, пока Микото не нарушила тишину. «Тору, пока тебя не было в деревне, я много общалась с Кушиной», — сказала она, немного смущенно, но с теплой улыбкой. «Она, между прочим, на тебя обиделась, Кушина». «Обиделась?» Я недоуменно посмотрел на нее. «Почему?» «Она говорит, что ты давно не заходил к ней», — ответила Микото. «Думаю, ей просто немного одиноко. Все-таки она из водоворота, и ей тяжело привыкнуть к Канахе». Я кивнул, ощущая легкую вину. «Когда я вернусь, первым делом зайду к ней. В конце концов, Кушина была одной из наших, и я понимал, каково это, быть далеко от дома и близких людей». Разговор продолжился, и к нам присоединился Кайто. Мы болтали о всяком, от последних миссий до будущих планов, иногда подшучивая друг над другом. Я и не заметил, как закат окрасил небо алыми и пурпурными оттенками, окрашивая опавшие листья под ногами в еще более яркие цвета. Лес вокруг нас становился все гуще и темнее, и Сакума-сенсей, наконец, дал сигнал остановиться. «Здесь заночуем», — сказал он, оглядываясь. «До деревни все равно не дойдем сегодня, а с темнотой передвигаться станет опаснее». Мы нашли укромное место в хвойной части леса. Возле хвойных деревьев было больше укрытия, и земля под ногами была устлана мягкой подстилкой из опавших иголок. Распределив обязанности, мы разожгли костер, огонь которого освещал наши лица мягким оранжевым светом, отражаясь в глазах и заставляя тени прыгать по веткам деревьев. Я чувствовал себя на удивление спокойно и расслабленно после всех этих боев, и даже холодный осенний воздух казался мне приятным. Когда пришло время ложиться спать, я нырнул в свой спальный мешок, закутавшись потеплее и чувствуя, как медленно охватывает дремота. Шорох костра, редкий треск падающих веток и спокойное дыхание моих товарищей рядом наполняли меня чувством безопасности и уверенности. Но я знал, что даже здесь нельзя было полностью расслабиться. Вскоре мне предстояло дежурство после Данасинсия, и, закрывая глаза, я напомнил себе об этом. Завтра мы будем в Канахе, дома, но сегодня была еще одна ночь в дикой природе, последняя перед возвращением к мирной жизни, на какое-то время. Не успел я толком заснуть, как меня разбудил мягкий, но настойчивый голос Данасинсия. «Твоя очередь, Тору», — шепотом произнес он, тронув меня за плечо. «Ага», — зевая, отозвался я, приподнимаясь на локте. Сквозь сонное оцепенение я едва осознавал происходящее. Казалось, я только начал видеть первые сны, но, по взгляду Дана, понял, что уклониться от своей очереди на дежурство не получится. Около часа сна, если можно это назвать сном, совсем не добавили мне бодрости. Чтобы хоть немного взбодриться, я решил заварить себе чаю. Преодолевая туман сна, я встал и медленно подошел к угасшему костру, где в пепле едва тлели угольки. Проклиная осенний холод, я собрал поблизости немного сухих веток, шуршащих под ногами, и бросил их в костер. Пламя неохотно разгорелось, освещая наши спальные мешки и неподвижные фигуры товарищей. Я достал из своего свитка небольшую металлическую чашку, положил щепотку сушеных листьев и налил воды из фляги. Небольшое пламя уже оживленно плясало на веточках, и я поставил чашку ближе к огню. В ожидании закипания воды, я всматривался в багровые отблески костра, освещающие темные силуэты деревьев вокруг. Пламя плясало, бросая на деревья причудливые тени, и в этой игре света и тени лес вокруг будто оживал, дышал. Закончив с чаем, я осмотрелся. Все мои мысли вернулись к тренировкам, которые предстояли после возвращения в Канаху. Особенно меня занимали планы на занятия по фуиндзюцу, которыми я давно не занимался. Год без практики в этой области казался мне слишком большим перерывом. В голову вдруг пришла идея. А что, если поискать что-то новое в библиотеке деда Табирамы? Личная библиотека моего великого предка хранила в себе множество редких свитков и книг, о которых в деревне ходили легенды. Родственники рассказывали, что он был мастером телепортации, основавшим технику, завязанную на фуиндзюцу. Правда, туда не так-то просто попасть, особенно мне. Вряд ли меня пустят к знаниям, которые могут оказаться опасными, но если уговорить маму, возможно, удастся убедить ее позволить мне изучить хотя бы что-то из наследия Табирамы. От размышлений меня внезапно отвлек легкий, едва слышный шорох, раздавшийся неподалеку. Сердце замерло, и я, не мешкая, тихо, но уверенно окликнул всех. «Внимание, я что-то услышал. Дансинси, проверьте». Моя фраза, казалось, мигом разогнала сон у остальных. Товарищи, дремавшие у костра, поднялись с готовностью. Кайта, Микото и Сакума тут же приняли боевые позиции. Дансинси, наш сенсор, на мгновение закрыл глаза, будто что-то прислушиваясь, а затем открыл их, взглянув на нас. «Четверо шиноби», — сообщил он, его голос оставался спокойным, но глаза выражали сосредоточенность. «Уровень, чунины, идут прямо к нам». Я напрягся, ощущая, как адреналин постепенно заполняет тело, изгоняя остатки сна. Мы напряженно всматривались в темноту. Постепенно шорох становился все отчетливее. Вскоре на другой стороне поляны мы заметили четыре фигуры. Их силуэты едва проступали сквозь густую ночную тьму. «Кто вы такие и что здесь забыли?» Один из незнакомцев сделал шаг вперед, и я ощутил, как его взгляд ощупывает нас. Вперед вышел Сакума, его осанка была решительной и властной, а голос, когда он заговорил, резал тишину, как лезвие. «Я Сакума Хатаке, а вы кто такие, нукинины или суновцы?» Он пристально вглядывался в незнакомцев, в его глазах сверкала ярость, но речь оставалась сдержанной. Фигура напротив приподняла руку, как бы призывая к спокойствию. «Сакума, значит, вы из Канахи?» Тон незнакомца стал мягче, как если бы он только что узнал старого друга. Сакума прищурился, но не утратил бдительности. «Да, мы из Канахи. А вы кто?» Он медленно сжал кулак, готовый к бою. Незнакомец, видя напряженность Сакума, поднял голову, показав металлический протектор листа на своей повязке. «Мы патруль Канахи», — пояснил он, смахнув с себя тень подозрительности. Простите, что потревожили ваш отдых. Нам приказано искать группу суновцев, прорвавшихся вглубь страны. Сакума вздохнул и ослабил стойку, хотя выражение лица его осталось суровым. Ну что ж, понятно. Значит, просто недоразумение, вмешался Дан Синси, его голос уже звучал мягче. Спасибо, что прояснили ситуацию. Мы не будем вас задерживать. Еще раз извините, поклонились патрульные и тут же скрылись в ночи, оставив нас стоять на поляне. Я облегченно выдохнул, чувствуя, как напряжение медленно спадает. Такие ситуации не бывают часто, и от этого они только страшнее. Еще немного, и мы могли бы напасть друг на друга, приняв за врагов. Хорошо, что разговор был начат прежде, чем схлестнулись кунай. Когда тревога улеглась, я, наконец, смог вернуться к костру. Мое дежурство подходило к концу, и я вновь улегся в спальный мешок, чтобы хотя бы немного восстановить силы до рассвета. Наутро нас разбудили первые лучи солнца, пробивавшиеся сквозь ветви хвойных деревьев. Лес вокруг постепенно оживал. Утренний холод пробирал до костей, так что мы поспешили накинуть утепленные плащи. Позавтракав и собрав свои вещи, мы отправились дальше, продвигаясь по ветвям к нашему дому. «Так долго я еще из дома не пропадал», — произнес Кайта, поднимаясь на верхнюю ветку. «И не говори», — согласилась Микото, оглядываясь. «Почти 2 недели прошло. Пройдя несколько часов, мы увидели знакомый силуэт ворот Канахи. Оказавшись перед входом, я заметил, что защита была усилена, целых 2 десятка шиноби и 2 энбу среди них, вместо обычной 3. Видимо, слова патрульных о суновцах в глуби страны оказались правдой. Мы миновали охрану, пройдя проверку и заполнив необходимые документы, а затем отправились к резиденции Хокаге. Поднявшись по знакомым лестницам и постучавшись, мы услышали голос из-за двери. «Войдите». Мы впятером вошли в кабинет, где за столом сидел исполняющий обязанности Хокаге, Сокол. Перед ним стояли 2 джонинов, которые поклонились и, с его разрешения, покинули комнату. Когда они ушли, мы заняли их место, и Дан Синси начал докладывать. Он не упустил ни одной мелочи, пересказывая ход нашей миссии. На это ушло около 20 минут. Сокол слушал внимательно, временами кивая, а затем произнес: «Отличная работа. Вы все заслуживаете отдыха. На неделю освобождаю вас от выполнения миссии. Дан, Сакума, через неделю вы отправитесь в страну дождя, чтобы подкрепить наши силы». «Хай», — ответили они в унисон. Сокол продолжил, открывая ящик стола и доставая еще несколько бумаг. «Тору Синджу и Кайта Нара, вам предстоит патрулировать окрестности страны огня. Нам критически не хватает людей. А что касается тебя, Микото, как Ирьонин 4-й категории, ты будешь направлена в госпиталь Канахи, где присоединишься к штабу медиков». «Хай», — уже мы 3 ответили, поняв свои приказы. Попрощавшись с товарищами, я покинул кабинет Хокаге, размышляя о новых задачах. Хорошо, что Сокол не отправил нашу 3 на войну, но тот факт, что оба моих наставника, Сакума и Дан Синси, были направлены на передовую, не мог не огорчать. Появилось странное ощущение тревоги, они всегда были рядом, и мысль, что теперь они в опасности, вызывала беспокойство. А еще теперь с Микотой я буду видеться куда реже, что совсем не радовало. Спустившись на 1-й этаж башни Хокаге, мы с ребятами получили награду за нашу миссию, по 2 миллиона рье каждому. Миссии с ранга всегда хорошо оплачиваются, ведь риски огромны. Ладно, всем пока, попрощался я с товарищами, выходя из резиденции главы деревни. Теперь мой путь лежал в Академию Канахи, где, по моим расчетам, должны были уже закончиться занятия у Кушины. За те 2 недели, что мы были в отъезде, Канаха успела преобразиться. Когда мы уходили, деревья были еще зелеными, едва тронутыми легкими желтыми пятнами. Теперь же их листья вспыхнули золотистыми и алыми оттенками, окрашивая всю деревню в теплые краски осени. Воздух стал прохладнее, по утрам и вечерам теперь было не обойтись без теплой одежды. Академия находилась неподалеку от башни Хокаге, и уже через несколько минут я заметил ее здание. Подходя ближе, я увидел группу детей, высыпавших на улицу после занятий. Среди них была Кушина, именно ее я искал. Рядом с ней стоял какой-то светловолосый парень в белой кофте с зелеными полосками на рукавах. Подойдя ближе, я уловил их разговор и сразу привлек внимание Кушины. «Тору-кун, это ты?» — немного удивленно воскликнула она, будто не была уверена, что это я. «А кто же еще?» — весело ответил я, потирая затылок. На мое удивление, Незнакомец тут же вежливо поклонился. «Тору-сан, приятно познакомиться», — сказал он с серьезным выражением. Я отмахнулся от его формальности, не удержавшись от улыбки. «Да брось, зови меня просто Тору, у нас же всего на пару лет разницы. Кстати, как тебя зовут?» «Минато Намикадзе», — гордо представился он. «А тебе много хорошего говорила Кушина». «Да ну, ничего особенного», — ответил я, отмахиваясь. «Кушина, как у тебя дела?» «Все хорошо», — завела несколько друзей, она улыбнулась, кивая на Минато. «Вот, Минато один из них». Неожиданно Минато снова обратился ко мне, его лицо стало серьезным, а голос — немного взволнованным. «Тору, у меня есть просьба, возьми меня в ученики». «Что?» Я ошарашенно посмотрел на него, не веря своим ушам. «Да я сам еще учусь, мне всего 10 лет, но о тебе говорят как о гении поколения», — сказал Минато с легкой грустью. «У меня нет семьи и клана, поэтому без наставника я вряд ли смогу добиться многого. Я хочу стать Хокаге, и для этого мне нужно учиться у кого-то сильного». «Хокаге, значит?» Я усмехнулся, но в его глазах видел решимость. «Ну что ж, ладно, завтра в полдень на полигоне 21, посмотрим, что ты умеешь». Минато расплылся в улыбке и вежливо поклонился, прощаясь. Проводив его взглядом, я обратился к Кушине. «Ладно, пошли обедать». Мы с ней отправились по центральным улицам Конохи, обсуждая жизнь и новости. За это время я успел заметить, как деревня изменилась. Золотистые деревья, остывающий воздух, запахи осени. Все это наполняло сердце приятным чувством возвращения домой. «Эй, Кушина, как тебе Минато?» — поинтересовался я, прерывая наши неспешные разговоры. «Он хороший человек», — задумчиво ответила она. «Ему непросто, он сирота, и многие его избегают. Но он упорно трудится и мечтает стать Хокаге». Я кивнул, размышляя над ее словами. В Минато было что-то особенное, нечто, что выделяло его среди сверстников. Возможно, завтра на тренировке я увижу, на что он действительно способен. Незаметно для себя мы добрались до моего любимого ресторана клана Акимичи. Мы заказали блюдо из мяса и стали ждать, обсуждая ее успехи в академии и мои тренировки. Она рассказывала о своих занятиях с Мита, которая учила ее фуиндзюцу, а я делился историями о нашем последнем задании. Как только принесли еду, мы оба замолчали, поглощенные восхитительным вкусом. Наконец, насытившись, Кушина обратилась ко мне. «Тору-кун, у меня к тебе просьба», — сказала она с легким волнением в голосе. «Я слушаю», — отозвался я, пододвигаясь ближе. «Можешь передать письмо моей родне через своего отца? Он иногда бывает в Узуошия, и я переживаю, что семья волнуется за меня». «Конечно», — кивнул я. «Как только он вернется в деревню, я попрошу его передать твое письмо». Она улыбнулась и, поблагодарив, обняла меня. Мы продолжили прогулку по деревне, беседуя о жизни и наслаждаясь осенним вечером. Час пролетел незаметно, и Кушина вскоре попрощалась, поспешив домой, чтобы не злить свою строгую наставницу. Я, в свою очередь, решил вернуться домой и наконец-то как следует отдохнуть после насыщенной миссии и долгой дороги. Глава 39. Проснувшись на рассвете, я сразу ощутил, что впереди длинный день, полный возможностей и задач. Солнечные лучи пробивались сквозь занавески, отбрасывая теплый свет на стены комнаты. Я потянулся, словно кошка, и быстро привел себя в порядок. Накинув зеленую футболку с длинным рукавом, я добавил к образу красный жилет, а затем утепленный белый плащ. Этот плащ, ставший почти как вторая кожа, защищал меня от утренней прохлады и пронизывающего ветра. Завершив наряд черными свободными штанами и сандалиями, я почувствовал, как готовность встречать новый день наполняет меня энергией. Спустившись вниз, я заметил, что на низком деревянном столе стояла уже остывшая порция еды. Моя мама, спешащая по делам клана, оставила ее для меня. Вчера вечером мы наконец поговорили по душам. Она рассказала, как тяжело ей приходится управлять кланом в военное время. Ее лицо, отмеченное усталостью, светилось гордостью за меня. В ответ я поделился успехами последней миссии и тренировками под руководством Сакума-сенсея. Я ел холодный рис, погруженный в мысли о предстоящей встрече с Минато. Этот мальчишка, похоже, не собирался от меня отставать, но мне это нравилось. Каждый из нас имеет свои мечты, и если я смогу помочь, почему бы и нет? Для начала, вероятно, стоит подойти к базовому тайбзюцу. Листки для проверки чакры я тоже захватил, было интересно узнать, какая стихия у него преобладает. Возможно, если у него окажется Суитон или Футон, я смогу поделиться с ним тем, чему меня учили. Закончив завтрак, я вымыл посуду, накинул капюшон плаща и направился к полигону. Утренний воздух был свежим и бодрящим, а деревня, утопая в золотых и багряных красках, казалась живым холстом осени. Деревья, как будто шептали мне свои секреты, пока я проходил мимо. Гулкий звук шагов на деревянных мостках и прохожие, спешащие по своим делам, лишь усиливали это спокойствие, предвещая перемены. На полпути к полигону я заметил знакомое лицо. Высокий, с привычно собранными черными волосами и серьезным выражением лица, передо мной стоял Рейхьюга, старый друг и бывший одноклассник, Тору. «Честно говоря, не ожидал встретить тебя здесь», — он тепло пожал мою руку. Его ладонь была крепкой и теплой, передавая уверенность. «Да ладно, что ж ты так удивляешься», — усмехнулся я, ощущая, как приятные воспоминания о наших общих моментах наполняют меня радостью. «Чем занимаешься? У нас с командой перерыв. Киосинси дал нам месяц отдыха», — сказал Рей, пожимая плечами, и я заметил легкую тень разочарования на его лице. Я усмехнулся и подразнил его. «Ты бы лучше потратил это время на тренировки, а не по деревне слоняться. Хотя бы для того, чтобы не отставать от Юи и Ярома». Он покраснел, но рассмеялся. «Да, ты прав. Юи теперь увлеклась Ири Ниндзюцу, решила следовать за твоей сестрой Цунади. А Ярома, как всегда, со своим псом Бима. Вижу, ничего не изменилось», — улыбнулся я, наслаждаясь воспоминаниями о наших совместных приключениях. «А сам-то ты как, Рей, тренируешься усерднее?» Он вздохнул и, почесав затылок, ответил. «Думаю, да. Но Киосинси говорит, что до уровня Чунина мне еще нужно работать и работать. Пока нам доверяют только простые миссии, никаких серьезных заданий». Я прищурился, оценивающе его осматривая. «Кстати, Тору, слышал, тебя взял в ученики Сакума Хатаки». Я кивнул, невольно гордясь этим. «Да, он научил меня многому. Все же не зря я ношу катану с собой». Я похлопал по ножнам, и Рей чуть завистливо взглянул на мое оружие. «Везет тебе, Тору», — произнес он с легкой завистью, но его голос дрогнул от искренней радости за меня. «Не могу представить, насколько это круто. Ты уже сражаешься в настоящих боях». «Да брось, это просто миссии», — махнул я рукой, стараясь не углубляться в подробности и не хвастаться. «Тору, извини, мне пора. Приятно было поболтать, увидимся». Рей снова крепко пожал мне руку, и я заметил, как наш разговор вдохновил его на тренировку. «Давай, Рей, удачи тебе», — ответил я, наблюдая, как он исчезает за поворотом, направляясь к тренировочным площадкам. Приятное ощущение теплой встречи еще сохранялось, пока я шагал к полигону. Я задумался о том, что друзья – это то, что действительно помогает нам держаться в сложные времена. Прибытие на полигон заставило меня настроиться на работу. Я приступил к разминке, которая заняла около 20 минут. Затем, дождавшись желтоволосого паренька, я сосредоточился на тренировке киндзюцу. Мои навыки в этом искусстве сейчас хороши, но делать их еще лучше точно не будет лишним. За отработкой старых приемов и попытками овладеть новыми я не заметил, как Минато, стоящий в десятке метров от меня, пристально наблюдал. «Чего там стоишь?» — обратился я к нему, когда заметил его присутствие. «Я просто не хотел тебя отвлекать», — улыбнулся блондин, почесывая затылок. «Ладно, начни с разминки, а дальше уже я займусь тобой». «Хорошо». Я продолжил оттачивать мастерство владения катаной, на этот раз пропуская в клинок немного своей чакры. Хотя тренировки с Сакума в стране железа многому меня научили, я так и не смог до конца научиться направлять чакру в лезвие. С обычной чакрой проблем не возникает, я могу равномерно и в нужном количестве насыщать металл чакрой. Но вот когда речь идет о чакре Футона, дело обстоит иначе. Распределение чакры вроде бы равномерное, но контроль Футоном позволяет мне насыщать лезвие лишь полминуты, что слишком мало для схватки. За попытками приручить свой Футон, я не заметил, как Минато закончил и обратился ко мне. «Ну что, чему научишь? Начнем со спарринга, напады». Первым делом мне нужно было посмотреть, на что он вообще способен. После пары ударов, которые я легко заблокировал, я убедился в своих догадках: пацан способный и сильнее большинства сверстников. Но в моем возрасте я был гораздо сильнее, благодаря клану и семье, которые смогли дать мне базу в детстве, которую я уже оттачивал один. У меня-то этой базы нет, и все, что он знает, Это лишь академические знания и умения, отточенные до идеала. В Тайбзюцу Намикадзе не смог показать ничего особенного, но при этом он владеет одним простеньким ниндзюцу Райтона, что меня порадовало. Ладно, хватит, решил я прекратить спарринг, ведь увидел все, что хотел. Отдохни пару минут, и я начну твое обучение. Хай. После спарринга блондин сильно устал. Он мне начинал нравиться своим спокойствием, и чем-то напоминал меня. Лишних слов не бросал, эмоций практически не показывал и был решительным. Пара минут отдыха закончилась, и я начал тренировать юного ученика. Первое, что я хотел узнать, к каким стихиям у парня предрасположенность. После того, как он направил чакру в специальную бумагу, первый лист скомкался, молния, хотя он и так продемонстрировал владение ей, а вот второй рассекся, что означало ветер. Я владею футоном, но это не моя основная стихия, начал говорить я, однако смогу в будущем помочь с этим. А как ты тренировался в моем возрасте? Поинтересовался Минато. С друзьями, иногда с отцом или клановыми сенсеями. У меня нет таких возможностей, поэтому, пожалуйста, возьми меня в ученики, склонил голову блондин. Ладно, ладно, буду твоим наставником, но не рассчитывай, что я тебя каждый день тренировать буду, сдался я, хоть и был готов тренировать парня. А сегодня начнем с тайдзюцу. Я начал объяснять важность этого направления искусства шиноби. После теории я приступил к практике, показывая простые приемы, которые могут пригодиться. Минато начал повторять показанные мною разнообразные удары об столб дерева, а я принялся наблюдать за этим, изредка корректируя блондина. Я не мог не заметить, как сильно Минато старается, что радовало меня. На полигоне мы провели пару часов, и заметив, что блондин заметно устал, я решил закончить на сегодня. Кстати, тебе нужно тренировать свою физическую силу, потому что это важная часть в тайдзюцу, прервал я молчание, покидая полигон. Хорошо, твердо ответил Минато. Кстати, когда следующая тренировка? Я найду тебя, когда будет возможность, а сейчас пошли поедим, угощаю. Минато был спокойным и собранным, что безусловно хорошо, однако нужно как-то с ним сблизиться, а то сейчас он казался слишком замкнутым. Совместный обед как раз то, что нужно для этого. Я привел блондина в не самое дешевое место, отчего он сильно удивился. Ожидаемо, ведь он сирота, и очевидно, что денег у него много не бывает, чтобы тратить их подобным образом. Мы заказали еду, и за время ожидания заказа завязался разговор. Минато рассказал о своей нелегкой жизни, и я понял его цели и чем они подкреплены. У парня действительно незавидная судьба, но он не сломался и продолжает бороться. Да и мечта у него простая – иметь просторный дом и семью. Я же рассказывать про свою жизнь как-то не захотел, ведь в этом плане у меня противоположная ситуация. Нет, я, конечно, мог бы жаловаться на то, что редко вижу отца, но у меня он все-таки есть. Вместо этого я начал рассказывать про миссию на границе со страной Чая, когда я получил ранение, но меня перебила официантка, которая принесла тарелки с нашей едой. Я заказал рис с мясом кролика и овощами, а Минато – мясное ассорти, состоявшее из 5 видов жареного мяса и того же риса. Для меня такая еда была привычна, но по блондину было видно, что он ест такое впервые. Управившись с едой, я заплатил за счет, и мы покинули ресторан. Попрощавшись с Минато, я снова отправился на полигон, чтобы в этот раз уже полноценно провести тренировку. Перепрыгивая с ветки на ветку, я быстро добрался до 21-го полигона. Оказавшись на полигоне, я плавным движением достал свою катану из ножен. Ее острое лезвие блеснуло в лучах солнца, предвкушая работу. Здесь, на тренировочной площадке, я всегда чувствовал себя сосредоточенным и решительным. Движения стали механическими, рубящие удары, переходящие в стремительные выпады, плавные вращения, уходящие в защитные стойки. Благодаря наставничеству Сакума-сенсея, я уже превосходил стандартный уровень чунина в киндзюцу. Но, несмотря на это, каждая миссия напоминала мне, как много мне еще нужно тренироваться. Последние битвы ясно дали понять, одного мастерства недостаточно. Слабость не терпит промедления, она карает смертью. Эти мысли не отпускали меня, придавая тренировкам не просто важность, а жизненную необходимость. Я оттачивал движение с таким упорством, что незаметно провел на полигоне долгие часы. Лес вокруг меня, казалось, изменился. Дневной свет уступил место золотистым бликам заката. Катана двигалась все медленнее, а мышцы начали ныть, сигнализируя о том, что время остановится. Я выдохнул, убрал катану в ножны и сел на ближайший камень, чтобы передохнуть. Глубоко вдохнув влажный воздух, я почувствовал, как боль в руках начала сменяться приятной усталостью. Мама предупреждала, что ее не будет дома из-за работы, а значит, ужинать придется где-то в деревне. Покинув полигон, я отправился в центр Конахи. Улицы уже оживились, наполняясь шумом вечернего города. Люди сновали туда-сюда, смех детей, запахи свежеприготовленной еды и света фонарей создавали уютную атмосферу. Пройдя несколько шагов, я заметил знакомую фигуру. Юи шла мне навстречу, ее светлые волосы отражали закатные лучи, делая ее облик еще ярче. «Привет, Юи, занята?» – спросил я, стараясь скрыть усталость в голосе. «Нет, только с тренировки иду, а что?» – ответила она с легкой улыбкой. «Не хочешь перекусить?» Юи не раздумывала долго, ее глаза блеснули интересом, и она кивнула. Мы направились в один из дорогих ресторанов деревни. Его интерьер был богатым, но уютным, с мягким светом ламп, отражающимся от теплых деревянных стен. Я получил хорошее вознаграждение за недавнюю миссию, поэтому решил, что могу себе это позволить. Наш вечер прошел в приятной беседе. Юи рассказывала о своей жизни шиноби, а я, наблюдая за ее оживленными жестами, ловил себя на мысли, как много значат эти редкие моменты тишины и покоя в нашей жизни шиноби. В ее глазах играли искорки радости, и я не мог не улыбаться в ответ. Однако мысли о предстоящей службе не покидали меня. Скоро я снова покину Конаху, и на этот раз, возможно, надолго. Когда ужин подошел к концу, мы медленно шли по вечерним улицам. Я проводил ее до дома, задержавшись на пару мгновений, чтобы проводить взглядом, как она скрылась за дверью. Затем я развернулся и направился домой. Глава 40. Неделя пролетела как один миг, едва успев закрепиться в моей памяти. Конечно, это время я потратил на тренировки, как свои, так и своего нового ученика Мината. Но за такую короткую порцию времени многому не научишься и не обучишь кого-то по-настоящему. Сегодня же меня ждет новая работа, патруль территории страны огня. На данный момент наша команда временно расформирована. Микото теперь будет выполнять функции медика в госпитале, а я с Кайто отправлюсь в патруль. Хотя, по правде говоря, не факт, что мы с Кайто попадем в один отряд или даже в одно подразделение. Насколько я понял, патрульные части организованы по принципу Анбу. Каждый отряд состоит примерно из двух десятков человек, и капитан отвечает за выполнение поставленных перед ним задач, решая их по своему усмотрению. На днях я узнал, что попал в отряд Року. Он понес тяжелые потери в недавней битве с нукининами, и теперь требует свежих бойцов, таких как я. Этот отряд дислоцировался в небольшой деревне Асакура, находящейся в паре часов пути от Конахи. Меня с подкреплением ожидали там к полудню, поэтому я проснулся с первыми лучами солнца, которые пробивались сквозь окно, разгоняя тьму и наполняя комнату золотистым светом. Лениво потянувшись, я встал с кровати и направился в душ, чувствуя, как капли горячей воды смывают с меня остатки сна и усталости. После того, как я привел себя в порядок, спустился на первый этаж, где меня встретил аппетитный аромат, доносящийся из кухни. Моя мама, вся в работе, была погружена в процесс приготовления завтрака. «Доброе утро», – произнес я, подходя к ней, и с улыбкой наблюдал за тем, как она старательно переворачивает яичницу на сковороде. «Доброе утро, Тору. Как ты себя чувствуешь?» Она, не отвлекаясь, ответила мне, а я, в свою очередь, завел разговор о моих новых обязанностях в патруле и том, что теперь, скорее всего, буду бывать в деревне гораздо реже. Вскоре я сел за стол и, наслаждаясь вкусной стряпней, запивал ее горячим кофе, чувствовал, как энергия начинает наполнять меня. Когда я закончил завтрак, приступил к последним приготовлениям перед уходом. Свитки с множеством запечатанных вещей, кунай, сюрикены, несколько комплектов одежды и другие необходимые принадлежности заняли у меня целых 20 минут. Убедившись, что ничего не забыл, я крепко обнял маму и, с чувством легкой грусти, покинул дом, следуя к месту сбора, северным воротам деревни, где мы должны были встретиться с другими шиноби, направляющимися в Асакуру. Выйдя из дома, я начал неспешно свой путь, чтобы в последний раз насладиться красотой нашего кланового квартала. Все вокруг постепенно менялось. Деревья уже почти лишились листвы, и некогда могучие зеленые растения теперь напоминали голые столбы, стоящие в ожидании зимних холодов. Листья, трепещущие на ветру, создавали хрупкие звуки, словно шептали о переменах, которые грядут. 20 минут спокойной прогулки привели меня к месту сбора. Здесь я заметил знакомую фигуру, Кайта. Значит, нас посылают в одно подразделение, пронеслось у меня в голове. С ним стояли еще трое. Первая личность, на которую упал мой взгляд, была девушка лет 20, блондинка среднего роста в жилете Джоунина. Ее уверенный взгляд и осанка выдавали в ней настоящего лидера. Второй, также блондин, крепкий парень лет 15 на вид, с гербом клана Синджу на плече, в жилете Чунина. Его мускулы были напряжены, а выражение лица – сосредоточенным. Третий, парень на пару лет меня старше, но моего роста, с темными волосами, выделяющими его среди других. Я подошел поближе к четверке, и как только они меня заметили, женщина первой обратилась. «Ты Тору Синджу?» «Да», — ответил я, уверенно встречая ее взгляд. «Меня зовут Миюки Яманака. Я капитан отряда на время пути до Сакуры», — представилась она, и в ее голосе чувствовалась сила. «Ну раз все в сборе, можем отправляться», — произнес мой соклановец. Заполнив документы на выходе из деревни, мы покинули Канаху и вышли в открытый мир. Я двигался рядом с Кайта, и, перепрыгивая с ветки на ветку голых деревьев, мы обменивались фразами. Пока мы двигались к Сакуре, я не мог не заметить, как воздух постепенно менялся. Он становился более прохладным, предвещая зиму. Я наблюдал, как солнечные лучи пробиваются сквозь облака, освещая нашу дорогу. К полудню мы добрались до Сакуры, небольшого поселения в сердце плодородных полей, где располагался гарнизон Канахи, частью которого теперь стал и я. Равнины вокруг деревни тянулись почти до горизонта, напоминая океан зелени, перемешанный с золотистыми полосами зреющего урожая. Местность эта была стратегически важной. Здесь выращивались основные культуры, обеспечивающие продовольствие для Канахи и окрестных деревень. Именно по этой причине Нукинины, а также диверсионные группы Суны нередко пытались прорваться сюда, чтобы нанести максимальный урон стране огня.